Он жутко гневался по пустякам, но в серьезных делах хладнокровием славился чрезвычайным. «Отправляйся к жениху, уже соскучился по тебе Петр Алексеевич». Однако Петр Алексеевич не скучал. По случаю праздника славные повара Меншикова наготовили гостям массу лакомств, до которых царь-император, как все подростки, оказался великим охотником. Увидев в раскрытое окно, как жених уплетает с наслаждением какие-то вкусности, Мария тихо удалилась. Пошла в ломберный зал. Отец сидел за столом с обергофмейстерами Остерманом, Алсуфьевым, Алексеем Долгоруким, своей привычной компанией. Жених за сластями, отец за картами. Мария медленно ушла в свою комнату, а через 10 минут, скромно переодевшись, двинулась по анфиладе, раскланиваясь и отвечая на поздравления. Осторожно и цепко выглядывала она единственного офицера, который был ей сейчас потребен. Где, куда укрылся? Наконец увидела высокого преображенца в приемной зале возле входа в предспальню отца. Подошла к нему, шепнула: «Через полчаса будьте в саду у зеленого павильона». Он послушно наклонил голову. Обмахиваясь веером из павлиньих перьев, душно-душно, Мария еще раз прошла на виду у всех и, только убедившись, что за ней не наблюдают, быстро вышла в сад. Было холодно, и она со всех сил побежала по знакомой с детства короткой тропинке, протоптанной прямо через кусты. Возле зеленого павильона огляделась по сторонам, неужто он еще не пришел, и только по красным обшлагам на рукавах приметила офицера, почти слившегося со стеной. «Куда отправлен князь Федор Долгорукий? В Кронштадт или на Кавказ?» — властно бросила она. Офицер-адъютант Меншикова растерялся. Княжна подслушала его доклад. Что решать? «Прошу отвечать». Когда в юной девушке появилась сановная манера произносить деликатное «прошу» в форме непреложного приказания? «Прошу прощения, Ваше Высочество, но его светлость строго запретил мне докладывать кому бы то ни было о секретном предписании. Этот запрет не может относиться ни к государю, ни к его семье. Я знаю, но... по крайней мере, обещайте, что не выдадите меня светлейшему князю». «До получения ответа ничего обещать не могу». «Поручик лейб-гвардии князь Долгорукий обвиняется в дезертирстве из полка. Бежал с дороги в Персию. До заседания военного суда будет находиться в Шлюссельбургской крепости». Мария побледнела, но и только. «Благодарю вас. Вы сейчас же отправитесь за караулом в Дагон и передадите ему мою записку. Караульные вас послушают». Офицер неуверенно кивнул. «Только боюсь вашего родителя, Ваше Высочество. Он меня сосвет уж живет, ежели узнает. Скоро я стану вашей государыней», — высокомерно бросила Мария, «и смогу арестовать или, напротив, наградить кого угодно, даже моего отца. Вы поняли?» Адъютант, внимательный, уже без подобострастия, но оценивающе поглядел на нее, соображая что-то свое личное, потом решительно сказал: «Мой долг — повиноваться желанию моей государыни». Снова заколебался. «Ну, после того, как я исполню приказание Вашего Высочества, могу ли я доложить о нем вашему батюшке, или повелено будет сие скрыть?» «После. Можете рассказывать хоть сатане в аду», — высокомерно подняла подбородок Мария. Он поклонился, взял протянутую ему записку, сунул за обшлаг и пошел направо к конюшне, где всегда наготове лошади, готовые принять в седло срочного курьера его светлости.